Глава 12. Я рефлекторно отпрыгнул назад и дал очередью по тени. Фонарик выпал, но я точно знал, что попал существу в живот, но это его не остановило. Тварь напрыгнула на меня и сбила с ног. Я упал на спину и выронил автомат. Свет пожара проник через распахнутую дверь и вычертил человекоподобный силуэт нападавшего. Существо, громыхая цепями, кинулось на меня, но невидимая для меня струна отбросила его назад. Это был живучий зомби. Я чувствовал его смрад, когда он зарычал и взбесился. Я отполз назад на локтях. Живучий бросался на меня, как пес, но цепь, привязанная к его шее, не давала до меня добраться. Я шарил по земле рукой в поисках автомата. Сзади раздались выстрелы. Аким всадил короткую очередь зомбаку прямо в морду. Тот крутанулся вокруг своей оси и завалился на землю. Его тело еще подергивалось, когда я, наконец, нашел свой вихрь и прошелся по его голове контрольной очередью. Зомби рыкнул и замер. Я поднял фонарик и пошарил лучом по сторонам. У дальней стены фыркали лошади. «Гребаный бегун!» — плюнул я на распростертый труп с измочаленной головой. «Он чуть не сожрал меня!» «Откуда он здесь взялся?» — удивился Аким. Его поймали апостолы и посадили на цепь для охраны конюшни. Цепь слишком коротка, чтобы он мог добраться до лошадей, а вот тех, кто сюда зайдет без ведома мародеров, он мог встретить. «Вот ироды!» — покачал головой старовер. «Надо же было придумать гнилого на цепь посадить! Он тебя не ранил?» «Нет, это не они придумали. Раньше мне приходилось воевать в краях, далеких от России. Там на нас устраивали подобные ловушки. Ямы с ядовитыми змеями, скорпионами и прочей хренью. Когда мины патронов не хватает, отморозки используют опасных существ. Всегда так было». «Лошади всего 4», — вздохнул Аким. «Куда остальные делись? Не могли же они всех сожрать, сволочи!» «Главное, что нам хватит». Я порыскал диодным лучиком по стенам конюшни. «Где седла, Аким?» «Да вон висят», — махнул рукой старовер на дальний угол. «Вы теперь полноправные затворники», — сказала Кира. «Мы можем вас расселить по другим камерам вместе с членами общины». «Это как?» — Гектор уставился на Киру, прищурившись по-стариковски. «Девочек поселим с женщинами, а вас с мужчинами». «Ну уж нет», — тряхнул бородой старик, восседая на шконке, как на троне. «Мне и с девочками хорошо. Вот если бы были отдельные апартаменты, я бы еще подумал». «К сожалению, у нас нет столько помещений, чтобы предоставить каждому отдельную камеру. Эта небольшая тюрьма была построена для спецконтингента, который нельзя было содержать вместе с обычными зэками». «Здесь что, маньяков раньше держали?» – удивилась Энн. «Хуже», – улыбнулась Кира. «Коррупционных чиновников и оборотней в погонах. Всех тех, кто стоял у власти и пользовался этим в преступных целях. А маньяков в общих камерах можно держать. Это на воле они маньяки, а в тюрьме становятся тихими отбросами. Значит, вы остаетесь в своей камере, а когда Руды вернется, не тесно вам будет?» «Мы привыкли к тесноте», — вмешалась Агнеша. При упоминании Рудова она заметно оживилась. «Мы уже как семья стали». Энн недовольно покосилась на рыжеволосую девушку, но та не обращала на нее никакого внимания. «Ну и отлично», — кивнула Кира. «И последнее. Гектор, не могли бы вы пройти в кабинет главы общины?» «Зачем?» — насторожился старик. «Глава же в отъезде. Вместе с нашим рыжим Негораском уехал». «С вами хочет поговорить исполняющий обязанности главы». «Шон?» — Гектор поморщился. «О чем?» «Я не знаю. Он просил вас зайти. Это срочно». «Ладно», — прокряхтел старик, вставая с кровати. Он бросил на Агнешу и Энн хитрый взгляд и проворчал. «Смотрите, пока меня нет. Не поубивайте друг друга». «Ты что, Гектор?» — всплеснула руками Энн. «Агнеша же сказала, что мы почти как семья уже». «Ага, конечно. Вижу я, как друг на друга зыркаете, как две кобры в одном мешке». «Не беспокойся», — улыбнулась Агнеша. «Но если я так напрягаю Энн, мы с Рудом можем переехать в другую камеру». «Что?» Энн еле сдержалась, чтобы не вцепиться в рыжие волосы. «А ты его спросила?» «Я думаю, он будет не против». Энн вскочила с кровати, но между ней и Агнешей вклинилась фигура Гектора. «Вы что, шкуру делите, не убив медведя?» — цыкнул он. Вот вернется Рудый, пусть сам решает, где ему жить, а то ишь чё удумали, без него его женили. Сядьте по разным углам и задницы прижмите, я скоро вернусь, и чтобы молчали, пока меня нет, ясно?» Гектор постучал в отделанную дорогим ореховым шпоном дверь начальника тюрьмы. Теперь здесь кабинет главы общины. «Входите!» — раздался хриплый голос изнутри. Старик нажал на ручку, стилизованную под потертую бронзу, и зашел внутрь. «Привет, Гектор!» Едкий шон вдруг расплылся в улыбке, будто встретил старого друга. «Прикрой дверь, садись. И тебе не хворать!» Старик недоуменно уселся на один из многочисленных стульев с резными ножками. «Я тебя позвал, как бывшего пленника апостолов!» Шон достал из шкафчика бутылку виски и налил два бокала. Один придвинул Гектору. «Выпьешь?» «Чего же не выпить?» — радостно крякнул старик. «Это я завсегда готов. Тем более, что такого добра давно не видал уже». «Такое дело, Гектор. Один нехороший человек обманом захватил власть в нашей дружной общине». «Это ты про Вэлла?» Гектор поморщился, занюхивая рукавом выпитую порцию вискаря. «Он апостол и всегда был им. Ему не место среди нас. Ты как сам считаешь?» «Я в эти ваши политические интрижки не играю», — замотал седыми патлами старик. «Его выбрали честно. Я сам видел. Народ так решил». «Народ не компьютер. Его и задурить можно, особенно умеючи», — нахмурился Шон. «Ты же был в лагере апостолов. Неужели ты там не встречал его раньше? Кем он там был? Вспомни. У него протез вместо ноги. Разве много там было апостолов с протезом?» «Да не помню я», — пожал плечами Гектор. «Был там один хромой, но он вообще главный у них был. Велиаром себя называл, жрецом и глазом сатаны. В балахоне ходил до пят и с мордой размалеванной, как у портовой шлюхи. Глаза с подводкой, как у клоуна, что из шапито сбежал. Но тот дядька злобный и жестокий был, совсем на Вэлла не похож. Наш Вэлл уже не молодой, далеко за полтишок уже, наверное, а тот помоложе смотрелся». «И больше хромых ты не помнишь? Никого не было с протезом?» «Бес его знает», — Гектор хитро прищурился. «Плесни ко мне еще пойло заморского, так вспоминается лучше». Шон только сейчас опустошил свой бокал и вновь наполнил оба. Гектор шумно выдохнул и залил виски в глотку, крякнул и, занюхав рукавом, прохрипел. «Ох, знатный у тебя коньячок!» «Это виски», — поправил Шон. «Да все равно, какое дерьмо пить. Главное, душу греет изнутри». «Прошу, Гектор», — голос Шона встал вкрадчивым. «Соберись, вспомни что-нибудь о Вэлле. Может, кто-то про него рассказывал?» «Зачем тебе это?» Гектор свел на морщинистом лбу кустистые брови. «Я думаю, что это он убил Вульфа». «Что? Но зачем?» «Сам посуди. Никто не видел, как Вульф погиб. Это мы знаем только со слов Вэлла. Он убил главу общины, чтобы занять его место». «Так на них же и правда апостолы напали», — отмахнулся Гектор. «Мне Рудый рассказывал». «Стычка послужила удобным прикрытием». «Что за паранойя тебе мерещится? Сам не у дел остался, и другим палки в колеса суешь». «Я остался на своей должности», — спокойно ответил Шон. «Как был заместителем главы и начальником службы охраны лагеря, так им и остался. Когда Вульф был жив, я никогда не претендовал на его место. Я болел за общину и знал, что лучше него никто с этим не справится. А теперь я переживаю за нас, за всех. Что будет дальше? Не приведут ли амбиции выскочки апостола к гибели целой общины?» «С чего ты взял, что Вэлл против нас?» «Апостолов мы никогда не принимали в общину. Первым, кого мы взяли, был Рябой. Мы нашли его раненым на дороге. Его бросили свои же. Мы ему помогли. Потом появился Вэлл. На его принятии в общину настоял Вульф. Но вот какая странная штука. После этого Рябой странным образом погиб. Его затянуло в древесный измельчитель». «Ну, бывает», — пожал плечами Гектор. «Как говорится, несчастный случай на производстве». «Да, но из всех нас только Рябой мог что-то знать о прошлом Вэлла. Они были в одном клане, и потом Рябой умел управляться с мясорубкой. Как он мог в нее упасть ни с того ни с сего? И сейчас Вэлл отправился обменивать бензин на оружие в поселение неких жнецов. Мы про них никогда и не знали даже, и Рябой про них ничего не рассказывал. Откуда простому апостолу известно столько о клане жнецов? Хотя сам он говорил, что никогда не был в Верхнем Уральске. Тебе не кажется это странным?» «Ну, не знаю», — Гектор почесал бороду. «Вот ты сейчас рассказал все, и я задумался. Действительно много странностей и нестыковок. А от меня-то ты чего хочешь?» «Твой друг Рудый сблизился с Вэлом. Поговори с ним. Может, он ему что-то рассказывал? Понаблюдай за ними. Рудый хороший парень, это сразу видно». «Ты предлагаешь мне шпионить?» Гектор встал и отодвинул пустой бокал. «Нет, что ты!» — замахал руками Шон. «Просто держи ухо востро. Это надо для нашей общей безопасности. Чует мое сердце неладное». «Ладно», — махнул рукой Гектор. «Понаблюдаю я за Вэлом и Рудова поспрашиваю. Наливай уже». Лес поредел, горы расправились и сплющились, превратившись в долину. На горизонте в сизой дымке вечернего солнца показались очертания Верхнего Уральска. «Останови», — приказал я водиле. Бронированный джип заскрипел броней, прополз еще метров 100 и встал посреди шоссе. Я открыл дверь и вышел. Из остановившегося бензовоза высунулась морда затворника. «Что случилось, босс?» «Все в порядке», — отмахнулся я. «Проведем небольшую рокировку». Я подошел к черному седану «Калиба». Тот опустил окно и положил руку на дробовик, готовый в любую секунду стартануть и отстреливаться. «Я предлагаю пересесть Лилии в нашу машину». «Зачем?» — напрягся Калиб. «В твоей тачке она слишком заметна. Если барон ее ищет, нельзя, чтобы ее срисовали. У нас окна заварены решетками и стальными пластинами. Там глухо, как в танке. Снаружи точно ничего не видно». «Я согласна с Вэлом», — сказала Лилия и выбралась из машины. «Мне можно взять с собой автомат?» «Конечно», — кивнул я. «Ты сядешь на место одного из моих бойцов, а его мы посадим с Калибом в эту пузатерку». «Это не пузатерка», — фыркнул Калиб. «На шоссе моей малышке равных нет». «А сейчас нет ровных дорог», — улыбнулся я. «То лисина лежит поперек, то зомби переехать надо. Сможешь ты на ней мертвеца задавить?» «Нет, застрянешь на нем. Посадка у тебя низкая, как лапы у таксы. Надо тебе другую тачку подыскать». «Тебе надо, ты ищи», — буркнул Калиб. «А меня это устраивает». «Ну смотри», — отмахнулся я. «Только когда в город въедем, не отставай». Лилия забилась на заднее сиденье джипа. Я хотел ей помочь, но она ловко взобралась на высокую подножку. Хорошая у нее подготовка. И фигура класс. Интересно, она свободная? Или этот обормот кречет, уже с ней замутил? Хотя меня Кира ждет. Стоп, почему ждет? У нас с ней ничего не было и не будет. Старая она для меня. Всего на пару лет меня младше. Хотя женщина ничего. А может, не такая уж она и старая? Надо бы присмотреться к ней получше. «Иди в ту машину садись», — приказал я затворнику, который уступил Лилии место. «Там здоровяк немного странный, сильно с ним не спорь». «А что с ним?» — поинтересовался затворник. «Да помешан на своем брате. Все ищет его, а у меня такое ощущение, что брат его давно кони отбросил. Только в этом его убеждать бесполезно. Если ты ему это докажешь, отнимешь цель его жизни. Я не хотел бы видеть, что будет с ним тогда. Он неплохой боец и пригодится на переговорах со жнецами». «Понятно», — поморщился затворник. «Я тогда лучше молчать с ним буду. Не люблю слишком мнительных». Колонна двинулась дальше. Через несколько минут мы въехали в город. Если бы я попал на старое кладбище, и то мне оно показалось бы гораздо более приветливым. Холодный пронизывающий ветер перекатывал мусор по пустым улицам, заваленными высохшими трупами и остовами сгоревших машин. Серые высотки смотрели на нас мертвыми глазами закопченных окон. Деревья здесь пожелтели раньше, чем в лесу. На многих листья пожухли и опали, словно их отравила сама смерть. Они хрустели и шуршали под колесами, будто высохшие кости, нарушая гробовую тишину города. Кислотников не было видно. Наша колонна видна издалека. Наверное, завидев нас, они все попрятались, а может, уже все сдохли от наркоты. «Куда дальше?» — спросил водила. Лилия вытянула руку вперед и ткнула пальцем. «Вон по той улице и направо. Скоро будем в центре. Там логово барона. Только из машин не выходите все, на крыше снайпер дежурит». Через два квартала перед нами раскинулся сквер. Мы проехали сквозь заросшие аллеи и очутились на пустой площади, очищенной от брошенных машин и другого хлама. Впереди возвышалось серое здание мэрии, больше похожее на гигантское надгробие. Оно безмолвно наблюдало, как колонна подкатила к выщербинам его крыльца. «Всем оставаться на своих местах», — сказал я по рации, открыл дверь и вылез без оружия. «Если нас захотят убить, то оружие меня не спасет. Чертов снайпер действительно наблюдает за мной через оптический прицел. Я срисовал его еще на подходе к площади. Шельмец прикрылся куском маскировочной сетки и притворился валежиной. Только на крыше не бывает валежин. Серьезные ребята, эти жнецы. Придется с ними договариваться. Вряд ли у меня получится прибрать их общину к рукам. Я реалист, но в глубине души я мечтал об этом. С тех пор, как погиб мой клан, во мне развился комплекс, и теперь я обязан был доказать всему миру и прежде всего самому себе, что могу управлять общиной, могу ее расширить и обеспечить ей процветание. Не по моей вине погиб клан, просто враг оказался хитрее и сильнее меня. Слишком уж я был уверен в своих силах и не готов был к встрече с таким соперником. Но теперь я начеку, готов встретиться хоть с самим дьяволом и выжить при этом. А враг, что победил меня, сидит сейчас в моей машине под моей защитой. Мир меняется со скоростью звука. Я достал из нагрудного кармана белый платок и помахал им. «Мы пришли с миром. Я хочу говорить с вами. Эхо разнесло по пустой площади раскаты моего голоса. Ответом на мой призыв стало лишь карканье ворон, что сидели на дереве в сквере и внимательно наблюдали за мной. Казалось, в здании нет жизни, но я знал, что они притаились и сейчас внимательно изучают меня. Я постарался принять как можно более дружелюбный вид. Даже натянул улыбку на бородатом лице. За несколько месяцев волосы на голове и борода изрядно отросли. Я специально не стригся и не брился. Чем больше проходило времени, тем все меньше я становился похож на того бритоголового жреца, что был вестником сатаны. Неожиданно створки центрального входа распахнулись, и на широкое крыльцо высыпал расчет из 5 автоматчиков. «Жеванный гондурас! Это что, бля, за морские котики? Все в брониках и кевларовых панцирях, на головах шлемы из углепластика, автоматы, как у штурмовиков из спецназа. Нихера себе я попал!» «Так, спокойно, мы же с миром пришли. Ну, теперь-то точно с миром». Автоматчики отработанными движениями рассредоточились по крыльцу и взяли нас в полукольцо, направив стволы на колонну. «Автоматы модные, похожие на израильский кармел или что-то в этом роде. Скорострельность запредельная, встречал я такие в Сирии в свое время». «Что вам надо?» Один из автоматчиков поднял забрало шлема. «Кто такие?»